Глава 11. Гембель в результате дела чести. Остаток ночи прошел спокойно, хоть Ванька и предлагал устроить супостатам козью морду, вселившись в Дандаса или в Гамелена, чтобы англичане и французы перегрызлись между собой накануне их дела чести. Пришлось Ване популярно объяснять, что если Дандас или Гамелен начнут чудить, действуя вопреки логике и прямо нарушая приказы своего командования, то шум получится неимоверный. И это обязательно привлечет внимание, что нам категорически не нужно. Это никому неизвестные французские лейтенанты могут творить, что хотят. И то в пределах реально возможного. В службе глубинной разведки нет дела до каких-то перепившихся придурков в невысоких чинах. А вот если начнут себя неправильно вести ключевые фигуры, действия которых влияют на ход истории, пристальное внимание к таким случаям гарантировано. Поскольку мои коллеги из СГР заканчивали ту же Академию Космофлота и тут же факультет, что и я, и прекрасно знают, что может означать подобное поведение ключевых персонажей у противника. Утром прибыло турецкое пополнение и встало на якорь возле других кораблей Антанты, что вызвало нездоровый ажиотаж у начальства. Если три лишних парохода фрегата под турецкими флагами баланс огневой мощи особо не меняли, он и так был многократно не в нашу пользу, то вот турецкая мелочь с десантом на борту наводила на нехорошие мысли. И Остен Сакен, и все его заместители прекрасно поняли причину появления этой москитной флотилии. Обладая малой осадкой, турецкие филюги и шебеки могут выброситься на берег, не убирая паруса до последнего момента, что резко сократит время доставки десанта от начала движения с места якорной стоянки до непосредственно высадки на берег. Что ни говори, но задумано неплохо. Кто же это у турок такой умный? Или скорее не у турок, а у англичан, с их привычкой воевать чужими руками. Особенно если эти чужие руки разного рода туземцы, коим они причисляют и турок. Ведь ясно, что десант, даже если выполнит поставленную задачу, то ценой огромных потерь. Но когда это английские джентльмены заботились о сохранности жизни туземцев? Дело туземцев – защищать постоянные английские интересы и не вякать. Обрадовало то, что командование гарнизона Одессы не только сделало верные выводы, но и озаботилось подготовкой контрмер для встречи незваных гостей. Пехота и кавалерия были размещены так, чтобы не маячить на виду у наблюдателей противника, но в то же время могли бы быстро выдвинуться к месту высадки десанта. Батарею полевых орудий замаскировали возле пересыпи, и она была готова немедленно открыть огонь. Для стрельбы ядрами по пароходу-фрегатам эти пушки малопригодны. Но вот картечью по турецкой мелочи с десантом, рвущейся к берегу, вполне сойдут. Это не считая того, что сами жители Одессы поднялись на защиту своего города. Вдоль всего берега находились наблюдательные посты, и отряды городского ополчения были готовы выдвинуться на угрожаемый участок. Если англичане и французы рассчитывали здесь на легкую прогулку, предполагая очередное безнаказанное копенгагирование, то очень сильно ошиблись в своих прогнозах. Ну и своеобразной вишенкой на торте были наши новые пушки, как находящиеся на берегу, так и установленные на пароходах хулиганской флотилии. На пароходы особой надежды не было, поскольку они из этих пушек еще ни разу не стреляли. Но, по крайней мере, смогут создать массированный огонь прямой наводкой. И по закону больших чисел кто-то, может, и попадет. По крайней мере, создадут необходимый рабочий шум, на фоне которого не будет так явно выделяться стрельба лебедя, которому вместе с береговыми батареями предстоит ювелирная работа, когда нужно за время нахождения противника в зоне огня нанести ему наибольший урон. Чтобы как можно больше посудин под английским и французским флагом отсюда уже не ушли. Про турецкие пароходы речи нет. Это смертники. Если они подойдут на малую дистанцию к берегу возле пересыпи и попадут под огонь батареи Шахурина, то там и останутся. А вот значительная часть англичан и французов сбежит, к сожалению. Едва мы начнем обстреливать корабли на якорной стоянке, там сразу же бросятся на утек, пожертвовав якорями. А выходить из порта и устраивать дневной бой с этой армадой лучше не стоит. Если «Лебедь» еще сможет вести более-менее точный огонь с дальней дистанции в условиях качки, то вот остальные пароходы нет. Будет стрельба в сторону противника, а не по цели. Поэтому придется ограничиться теми, кто начнет обстреливать шестую батарею в практической гавани и попадет под огонь седьмой батареи и батареи на мысе Ланжерон. а также турецкими пароходов-фрегатами с парусной мелочью возле пересыпи. Но это в том случае, если турки все же попытаются высадить десант. А то как бы они резко не передумали, увидев, что начнет твориться возле практической гавани. Особенно после того, как я устрою одну пакость любителям дела чести. Тогда придется ограничиться 9, как было в моей истории, английскими и французскими коптилками. И, быть может, удастся достать кого-то на якорной стоянке, прежде чем остальные сбегут. Но даже такой вариант – блестящая победа защитников Одессы, которые не только отстояли город, но и нанесли большой урон врагу. Ладно, не будем торопить события. Противник пока выжидает, и сегодня вряд ли начнет. Надо окончательно уточнить порядок действий, согласовав их с прибывшими турками. Что сейчас и происходит. Снова вокруг Виль-де-Пари столпотворение шлюпок. Ночью тоже вряд ли начнут, поскольку не видно, куда стрелять. Да и десант в темноте заплутать может. А вот завтра, перед рассветом, скорее всего, и начнут. Поскольку тупо стоять такой армадой на виду у всей Одессы и ничего не делать, смысла нет. Иначе зачем тогда пришли? После полуночи подняли пары в котлах. Хоть и маловероятно, что придется выходить из порта, но тут лучше перебдеть. Как я и предполагал, шевеление на рейде началось перед рассветом. Ганс, наблюдавший всю ночь за противником, поднял меня сразу же, как только пароходы-фрегаты начали сниматься с якоря. 5 английских и 4 французских. Выбрав якоря, начали движение в сторону практической гавани, ведя на буксире шлюпки с кораблей, не принимающих участие в обстреле. На шлюпках установлены станки для запуска ракет Конгрева. Все как в моей истории. Ну что же, джентльмены, welcome to Одесса. Турки тоже сняли с якоря, но идти к пересыпи не спешат. Скорее всего, ждут, когда начнется бомбардировка города. И гарнизон сосредоточит силы в районе практической гавани, предполагая высадку десанта именно там. Долгое сидение закончено. Начинается веселье. Позевывая, поднимаюсь на мостик и как бы случайно обнаруживаю приближение противника, снова демонстрируя свой дар – ночное зрение. Вахтенным толком ничего не видно, поскольку еще темно. Даю команду объявить тревогу и послать нарочных на другие пароходы, стоящие рядом, чтобы предупредить о начале нападения. Вскоре отовсюду слышен свист боцманских дудок, топот ног, и спустя короткое время снова наступает тишина. Хулиганская флотилия готова к встрече незваных гостей. Правда, накануне пришлось удивить старшего помощника, когда озвучил план действий. «Федор Федорович, ваша задача – следить за противником и быть готовым к немедленному маневру. Машины держать в постоянной готовности. Я буду находиться на баке. В случае чего – зовите». «На баке? Но зачем, Юрий Александрович? Почему не на мостике?» «Предстоит ювелирная работа. Я проектировал эти пушки, поэтому знаю их лучше, чем кто-либо другой. Если нам удастся точными попаданиями вывести из строя котлы или машины на вражеских пароходах, то они превратятся в неподвижные мишени для 7-й батареи и батареи на лонжероне. На проходы одесского отряда, честно говоря, у меня надежды мало. Их комендоры еще ни разу не стреляли из нарезных орудий. Поэтому ждать от них меткости стрельбы по самым уязвимым местам пароходов не стоит. Хорошо, если хоть куда-то будут иногда попадать, а не все время мазать. А наша батарея на пересыпи, ведь она тоже достанет. Ей нельзя себя демаскировать до начала высадки десанта. Иначе турки изменят место высадки и могут полезть туда, где у нас ничего нет. Понятно, Юрий Александрович. Не волнуйтесь, не подведем. В случае чего, отойдем от причала быстро. Все уже обговорено заранее. И люди знают, что делать. Кормовое орудие будет вести огонь фугасными снарядами по ближайшей цели, а я из основного орудия – болванками. Чем поначалу вызвал удивление у комендоров, получивших приказ заранее подать болванки на палубу. Пришлось объяснять. Снаряд может взорваться раньше, чем доберется до котла или машины, ведь заранее неизвестно, с какого ракурса придется вести огонь. И на пути снаряда может оказаться препятствие, что вызовет его взрыв. Болванка в этом плане надежнее. Она не взорвется раньше времени и, проломив случайно преграду, все равно доберется до цели, сделав дырку именно там, где нужно. После этого береговые батареи займутся стрельбой по неподвижным мишеням. Хулиганская флотилия им поможет. Ну а я, когда ситуация возле практической гавани перейдет из стадии копенгагирования в стадию избиения младенцев, попробую достать кого-нибудь из крупной дичи на рейде. Протестирую новые зажигательные снаряды Яши Розенблюма. Когда бы еще удалось попрактиковаться на стрельбе экспериментальными снарядами по реальным целям? Если все пройдет удачно, то корабелы во всей Европе крепко призадумаются. А стоит ли дальше продолжать строить военные корабли из дерева? Небо на востоке светлеет. День обещает быть ясным. И на фоне утренней зари можно уже четко различить силуэты приближающихся кораблей противника. Во всяком случае, для наводчиков и дальномерщиков видимость уже достаточная. Ну а мне Ганс транслирует качественную картинку с высоты в 300 метров с самого начала. Вокруг тишина, иногда прерываемая лишь криком чаек. Выстрелы еще не прозвучали. Противник быстро приближается, следуя прямо в приготовленную ловушку. Уже давно можно стрелять, но мы не торопимся. На всех пароходах озвучен приказ. Открытие огня не раньше, чем обменяются выстрелами вражеские корабли и шестая батарея. Пусть в начале боя все внимание противника будет сосредоточено на ней, а мы подключимся по ходу дела. Настроение боевое, легкий мандраж. Ближайший вражеский пароходо-фрегат, английский «Тайгер», уже давно находится в сетке прицела, транслируемой Гансом. Носовое орудие правого борта заряжено болванкой и готово послать ее в цель. Но неожиданно на связь выходит Ганс. «Командир, у нас опять гость с орбиты». «Вот как? Наши ставки растут. Он тебя не обнаружит?» «Нет, завис прямо над нами на высоте 26 километров. Небо ясное, поэтому снижаться еще больше не рискнул. Мимо такого дела, как обстрел Одессы, ребята из службы глубинной разведки не пройдут». «Представляю, как они охренеют, когда дело чести по-английски превратится в гембель по-одесски. Тогда надо будет держать ухо востро». «Не волнуйся, командир. Нас здорово выручает то, что им ни в коем случае нельзя себя обнаруживать. Поэтому приближаться близко дроны не будут. Это очень старая модель, и их защитное поле не имеет режима мимикрии. Поэтому в дневное время их легко обнаружить визуально на высоте в несколько километров. Смотря какая прозрачность воздуха и у кого какое зрение. А ночью могут снизиться до 500 метров. Ниже опасно. Аборигены звук работающих двигателей услышат. Я же тебе говорю, что это старье. Но летает». «Летает. И, судя по всему, еще долго летать будет. Я знаю эту модель. Туда заложен колоссальный резерв надежности и прочности. Кстати, по этому вопросу с тобой наш юный гений пообщаться хочет. Признаюсь, что даже меня ему удалось убедить». «Ну, Ванька смог найти что-то такое, что поколебало твою железную логику?» «Представь себе. Впрочем, пусть лучше он сам расскажет». «Ну давай его сюда». «Ваше превосходительство, ты там не сильно занят? Есть одна интересная идея». «Пока еще тихо. Давай свою идею, которую даже Ганса заставила изменить свое мнение». «Сейчас нам постоянно докучает автоматический корабль на орбите со своими разведывательными дронами. А если предположить ситуацию, что его связь со штабом службы глубинной разведки накроется по каким-то причинам, тогда мы можем попытаться наложить лапу на дроны». «Вполне допускаю, что такие два умника, как ты и Ганс, смогут провернуть это дело. Но отсюда возникает дальнейший вопрос. А на кой хрен нам эти дроны вообще нужны? Это беспилотные аппараты, и человеку там места нет. Поэтому даже на низкую орбиту на нем не поднимешься. Для разведки на малых высотах они тоже непригодны из-за своих больших размеров и шумности. Это не говоря о том, что если мы наложим лапу на эти цацки, и аборигены об этом узнают, то самое пристальное внимание к нам будет обеспечено. Причем не только в России». «Юрка, ты мыслишь привычными для тебя шаблонами. Дрон можно сделать пилотируемым. Я ознакомился с его устройством. В памяти Ганса есть эта модель. Хоть он и говорит, что это древняя рухлядь, но это в его понимании рухлядь. А здесь вершина научно-технического прогресса. Эти дроны имеют приличные размеры и энерговооруженность. А внутренний объем у них не весь аппаратурой и машинерией заполнен. Там вполне можно сделать что-то вроде пилотской кабины». «Ваня, вы там чего, обкурились с Гансом? Хоть для него такое и невозможно. Ты собрался в условиях одесских портовых мастерских или даже на заводе моего папеньки выполнить работы по превращению беспилотного космического аппарата в пилотируемый? Надеюсь, ты в курсе, сколько всего нужно сделать, чтобы бренная человеческая тушка сохраняла жизнеспособность внутри этой жестянки во время полета. Это даже если рассматривать полет всего лишь в качестве пассажира, без монтажа ручного управления». «Так ручное управление там есть». «Откуда?» «По проекту. Вернее, не совсем ручное управление. Там есть приборная консоль для ремонтников. И для контроля работы бортовых систем ими можно управлять вручную с этой консоли. Нужно всего лишь переключить автоматический режим на ручной». «Хорошо. Допустим. А ты в курсе, что придется высовывать свою башку в люк, чтобы было видно, куда лететь? Иллюминаторов и мониторов для камер визуального обзора там нет. В скафандре такое еще возможно. И то на малых скоростях при прохождении атмосферы, иначе башку снесет. Но скафандров здесь нет. Ближайшие на Луне, на борту Марлина. Юрка, а разве я говорил о космических полетах?» «Не понял». «Ведь в атмосфере на малых высотах можно летать. Башку высуну в люк. до 4000 метров даже без кислородных масок. И если еще остекленный фонарь кабины над люком сделать, какие начали делать на самолетах середины 20 века, так вообще хорошо. Упс. Ваня, признаю, я балбес. О полетах в атмосфере на малых высотах даже не подумал. Ничего не поделаешь, профессиональная деформация. Не расстраивайся, ты не один такой. Я сам недавно об этом подумал. Превратить космический беспилотный дрон в подобие атмосферного пилотируемого глайдера. Эти птички нам бы очень пригодились. В конце концов, можно ведь использовать их скрытно и держать где-нибудь подальше от нескромных взглядов. Согласен. Ганс, а ты что скажешь? Чисто с технической стороны проблем нет, командир. Идентификацию свой-чужой я пройду легко. И после этого возьму и скину всех дронов под контроль. Все же разница в развитии в сотню лет много значит. Проблема лишь в корабле-зонде. Пока он поддерживает связь со штабом, ничего не выйдет. Ладно, хоть помечтали. Давайте вернемся к делам сегодняшним. Что там наши джентльмены? Снова собрались ракетами баловаться? Да, на каждой шлюпке установлен станок для запуска ракет Конгрева. Мерзавцы. Надо бы выловить нескольких из воды, да нашим казачкам отдать, чтобы они им показали, что и как следует говорить барзаписцам. Ладно, тут уж как повезет. Что с погодой? Свежий зюит вест, ясно. Изменения пока не предвидится. Командир, противник отдал буксирные концы шлюпок, сейчас начнут встраиваться в линию. Ага, вижу. Ну что же, милости просим. Welcome to Odessa. Окончательно рассвело. И из карантинной гавани хорошо видны выстроившиеся в линию 9 вражеских пароходов-фрегатов. Как и в моей истории, они занимают позицию на расстоянии около 1 мили до берега напротив практической гавани. Перед кораблями вперед выходят шлюпки. Вскоре с них взмывают в небо ракеты, оставляя за собой дымный шлейф, и устремляются к городу. В Копенгагене у англичан варварский неприцельный обстрел города прошел успешно. Да только сейчас джентльмены в Лондоне не учли, что Одесса — это не Копенгаген. После первых пусков ракет гремит залп из 4 древних пушек 6-й батареи. Прапорщик Щеголев все делает, как условились. Личный состав 6-й батареи не отсвечивает на виду у противника, а быстро и скрыто покидает батарею, полностью выполнившую свою задачу – стать приманкой для вражеского флота. А что же их визави? Не обманули наших ожиданий. Гремит ответный залп, и пароходы-фрегаты противника окутываются дымом. Дело чести по-английски началось. Сразу же за открытием огня противником отвечает наша засадная 7-я батарея. Отставной фельдфебель Проскурин снова подтвердил свое высокое мастерство. Дистанция для нарезных орудий небольшая, и 3 снаряда впиваются в борт французского парохода-фрегата «Декарт», оказавшегося как раз напротив батареи. Один попадает в кожу грибного колеса, 2 других чуть ближе к носу. Взрывы. Летят во все стороны деревянные обломки, и «Декарт» рыскает в сторону. В дело включается наша хулиганская флотилия. Рядом гремят выстрелы Измаила и Скадовска. Ведут огонь также остальные пароходы. Наше кормовое орудие послало фугасный снаряд по ближайшей цели «Тайгеру» и попадает в борт в районе палубы. Взрыв разворачивает в нем пробоину приличных размеров. Но, увы, выше ватерлинии. И вот теперь мой выход. В общем веселье никто не заметит, почему на всех пароходах противника в ходе боя поражаются котлы и машины. Прицел ложится на участок борта, где находится машина «Тайгера». Ганс еще в Арне самым тщательным образом осмотрел все вражеские пароходы и выяснил их самые уязвимые места. Во всяком случае, все, что можно было выяснить путем наружного наблюдения, а также поиском в архивных материалах. И теперь это дает результат. Болванка бьет в борт «Тайгера», который тут же окутывается паром. Взрыва котла не произошло, но пар выходит в атмосферу со страшной силой. Либо поврежден паропровод, либо пробит цилиндр. Все, «Тайгер» не жилец. Перевожу прицел на следующую цель. Английский пароходо-фрегат «Терибл». Выстрел, болванка бьет в борт, и на «Терибле» воцаряется ад. Попадание пришлось прямо в котел. В центральной части корпуса сильный взрыв, в разные стороны летят обломки, и все скрывается в облаке пара. Когда пар рассеялся, «Терибл» представлял жуткое зрелище. Корпус в средней части разворочен, разгорается пожар. О деле чести там уже никто не думает. Расчет орудия работает слаженно и споро, развив максимальную скорострельность. Болванки летят к цели одна за другой, но не всегда удается сразу попасть в машину или в котел. То, что касается прицеливания и подачи команды на выстрел, с этим Ганс справляется успешно. Да вот только погрешности в изготовлении снарядов и зарядов пороха никуда не делись. Противник не стоит на месте, а поняв, что ему здесь не рады, начал маневрировать. Точность его огня оставляет желать лучшего, как из-за заметной качки, так и резкого шарахания в сторону в попытке выйти из-под обстрела. Поэтому удаленные пароходы получается поразить в нужное место только с третьего, а то и с четвертого выстрела. Но на конечный результат это не повлияло. Все корабли противника, подошедшие к практической гавани и начавшие обстрел Одессы, лишились хода. Если бы там вовремя среагировали и постарались сразу же отойти, то кому-то бы, может, и удалось спастись. Но англичан и французов подвела шаблонность мышления. Они действовали согласно принятым сейчас правилам тактики, исходя из существующих реалий. Когда бомбардировка города ядерным оружием и дуэль с береговыми батареями может вестись часами, но так и не привести к нужному результату. Они не допускали мысли, что можно одним выстрелом на дистанции в милю уничтожить корабль либо лишить его хода. Очевидно, быструю гибель Мечидеи на рейде Синопа многие сочли случайной. А победу в бою у мыса Пицунда приписывали Флоре, не обладающей артиллерией нового типа. Бой наших пароходов-фрегатов с турецкой эскадрой возле Босфора, на первый взгляд, тоже не особо отличался от привычной картины морского боя. Во всяком случае, наблюдателей европейцев на турецких кораблях не было. А спасшиеся турки рассказывали такие ужасы, что в Европе им просто не поверили, сочтя явным преувеличением. Поэтому англичане и французы сами полезли в ловушку, не предполагая такого быстрого развития событий, когда исход боя решают не часы, а секунды. На английских пароходах-фрегатах «Терибл» и «Самсон» взорвались котлы, что привело к сильным повреждениям корпуса и быстрому затоплению. А вот английским «Тайгер», «Ретрибьюшн» и «Фьюриус», а также французским «Могадор», «Вобан», «Декарт» и «Катон» повезло несколько больше. У них вышли из строя машины в результате попадания болванок. А механики, надо отдать им должное, вовремя смогли стравить пар и не допустить взрыва котлов. Поэтому пароходы вскоре после начала боя превратились в неподвижные мишени для 7-й батареи и батареи на мысе Ланжерон, точности огня которых мог бы позавидовать любой сегодняшний артиллерист. Попытки поставить паруса и выйти из-под обстрела, разорвав дистанцию, успеха не имели. Корабли противника тонули раньше, чем успевали это сделать. Вскоре все пришло к логическому завершению. Последний из пришедших выполнить дело чести английских пароходов-фрегатов «Юриус» отправился в последнее плавание на дно Одесского залива. Вся акватория перед портом была покрыта деревянными обломками, за которые цеплялись уцелевшие моряки. Часть шлюпок-ракетчиков тоже попала под раздачу. Хоть по ним специально не стреляли, но некоторые оказались слишком близко к пароходам и пострадали от взрывов снарядов. Остальные удрали на якорную стоянку, поставив паруса и воспользовавшись попутным ветром. Дело чести по-английски закончилось несколько не так, как планировалось. Возле пересыпи события стали разворачиваться тоже не по плану. Турецкие парусные суденушки с десантом на борту и 4 турецких пароходов-фрегата выдвинулись к месту высадки заранее. И с началом обстрела города попытались провести высадку. Как я и предполагал, мелко сидящие филюги и шебеки рванули к берегу, поставив все паруса. Пароходы-фрегаты шли следом, готовые оказать огневую поддержку десанту. Но берег молчал. Когда между турецкими десантными плавсредствами и береговой чертой осталось менее 100 метров, по ним неожиданно ударили замаскированные пулеметы. А учитывая то, что турецкие солдаты находились скучно на палубах, это сразу же привело к громадным потерям, поскольку пули пробивали сразу по несколько человек. В дело вступила также замаскированная батарея полевых орудий, дав залп картечью, что тоже добавило туркам лучшего понимания ситуации. Уцелевшие аскеры все поняли правильно и сделали попытку сбежать. Им помогло то, что дул свежий зюйт-вест со стороны берега, поэтому выполнить поворот и выйти из-под обстрела удалось без особых проблем. А вот двум турецким пароходам-фрегатам не повезло. С момента открытия пулеметного огня береговая батарея наших пушек, находящаяся на удобной возможности, возвышенности, с первого же залпа поразило ближайший каркас. Один снаряд угодил в кожу грибного колеса, другой — в борт в носовой части возле ватерлинии, сделав большую пробоину, через которую стала захлестывать вода. Пароход сразу же осел носом и уперся им в грунт, поскольку запаса воды под килем было от силы метр. Три других парохода не стали геройствовать и тут же бросились на утек. Но уйти удалось только эсэр Иджидит и Мельтем. А вот Мизрак не смог. Поняв, что упершийся носом в грунт каркас уже никуда не денется, батарея Шахурина перенесла огонь на оказавшийся ближайшим Мизрак, нанеся ему такие повреждения, что из-за образовавшейся течи пароход тоже сел на грунт, не успев выйти из мелководного района. Команды «Каркас» и «Мизрак» не проявили должного рвения в борьбе с неверными, а попытались удрать на уцелевших шлюпках. Полевые пушки пальнули им вдогонку картечью, но без особого успеха. Так закончился, толком и не начавшись, десант в районе пересыпи. Ни один турецкий аскер даже не ступил на берег. А сколько их полегло от пулеметного огня на палубах, и сколько еще отправится к Аллаху от полученных ранений, ведомо лишь ему одному. Ну а я под шумок решил проверить, что же получилось у Яши Розенблюма. Когда добивали последние цели возле практической гавани, сделал выстрел по английскому 120-пушечному линейному кораблю «Трафальгар». Дистанция почти 4 мили, далековато, да и ракурс неудобный. Корабль стоит на якоре, развернувшись ко мне носом. Недолет. Второй выстрел — опять недолет, но уже ближе. Третий выстрел. Есть! Снаряд попадает в скулу в районе нижней батарейной палубы. Еще 5 выстрелов, 3 из которых попадают в цель. Вот и дымок из орудийных портов пошел. Стоящие рядом корабли спешно снимаются с якоря и стараются побыстрее выйти из опасной зоны. Из орудийных портов Трафальгара уже кое-где вырываются языки пламени. Команда в панике. Оно и понятно, такие зажигалки водой из ведра не зальешь. Оставшиеся снаряды выпускаю по ближайшей цели, английскому фрегату «Аритьюза». Не все попали, но нужный эффект все же достигнут. На рейде Одессы полыхают 2 огромных костра, над которыми поднимаются клубы черного дыма и уходят в ясное апрельское небо. Молодец, Яша! Хорошую вещь придумал! Уцелевшие корабли флота «Антанты», пожертвовав якорями и не соблюдая строй, удирали в море. Операции по выманиванию Черноморского флота из Севастополя и созданию паники в российских приморских городах прошла не совсем так, как планировали в Лондоне и Париже. А дело чести превратилось для его исполнителей в большой гембель, как говорят в Одессе. Вскоре «Трафальгар» и «Аритьюза» благополучно взлетели на воздух. Огонь добрался до крют-камер. Быстро поняв, что справиться с пожаром нет никакой возможности, команды покинули обреченные корабли и были подобраны находящимися рядом английскими фрегатами. Какими бы мерзавцами ни были лайми, но следовало отдать им должное. Своих они не бросали. Судя по количеству спасшихся, потери на «Трафальгаре» и «Аритьюзе», если и были, то небольшие. Спасся в том числе и адмирал Дандас, чтоб ему пусто было. Ганс обнаружил его в отходящей от «Трафальгара» шлюпке. И судя по тому, как его превосходительство выглядел, кроме злости на русских варваров, никаких других неприятностей он не получил. Однако это не касалось тех, кто сейчас принимал морские ванны неподалеку от порта. Новосильцев не захотел упускать возможность взять пленных, поэтому все пароходы хулиганской флотилии во главе с Измаилом один за другим отошли от причала и поспешили на рейд вылавливать из воды тех, кому повезло уцелеть в ходе дела чести. Вряд ли там найдется кто-то из большого начальства, но для пропагандистских целей и простые матросы сойдут. А если еще удастся выловить ракетчиков, то вообще прекрасно. Представляю заголовки завтрашних одесских газет. И спустя какое-то время петербургских и московских. А уж какой вой в Европе поднимется! Но это дела несколько отдаленного будущего. Сейчас будем разбираться с настоящим. Чтобы не отрываться от коллектива, пришлось тоже принять участие в спасении утопающих. Хоть и в своих корыстных целях. Среди цепляющихся за деревянные обломки англичан и французов могут найтись маломальски осведомленные персонажи, отдавать которых одесскому начальству мне совершенно не хочется. Во всяком случае, сразу. Сначала сам с ними побеседую и окажу достойное гостеприимство. Вместе с Гансом. «Вообще-то для меня такое поведение аборигенов непривычно. На своей прежней службе выловил бы пару десятков пленных пожирнее для допроса из нескольких сотен, а остальных сразу в расход. Тех, кого выловили после допроса, в зависимости от результатов онного, либо тоже в расход, либо оставить в пригодном для употребления виде, если наметится что-то интересное. И все мои подчиненные были такого же мнения. Пленные ради пленных нам были не нужны. Но здесь... Наши господа офицеры и генералы все пытаются быть святее Папы Римского. Играют в цивилизованность и гуманизм, всячески подстраиваясь под просвещенную Европу, упуская из виду, что там гуманизм воспринимается как само собой разумеющийся, только по отношению к себе любимым. Но уж никак не по отношению к русским варварам и всяким прочим туземцам. Однако пытаться их переубедить – пустая затея. Поэтому, чтобы не привлекать внимание и не нажить себе репутацию мясника, хватит с меня пока что боя у Пицунды, придется тоже проявлять гуманизм. По крайней мере, для виду. Сорваться с места и выводить лебедь на рейд я не стал. Ограничились спуском на воду двух катеров с правого борта. Командиром катеров и старшим групп силовой поддержки и спецназеров озвучил приказ, не допускающий двоякого толкования. «Братцы, все видели, что англичане с французами здесь хотели натворить? Видели, ваше благородие? Жаль, что не всех утопили. Одно дело, если бы в море встретились. Но по городу палить? Вот и я о том же. Поэтому не буду против, если в ходе спасательных работ вы мало кого спасете. Покрутитесь на рейде, изобразите бурную деятельность, но сами высматривайте ценную добычу. Желательно офицеры чином повыше. Если в больших чинах никого не найдете, то мичманов с лейтенантами. Если вообще офицеров не найдете, то тогда хоть кого-нибудь. Брать на борт, дать хлебнуть для сугреву, обращаться вежливо, но в пределах разумного. Если сэры или мусью окажутся неблагодарными свиньями и вместо благодарности за спасение начнут хамить и буянить, разрешаю применить физическое воздействие. Это как, ваше благородие? Можете им в рыло дать и связать. Не поможет? Дайте по башке так, чтобы сомлели. Лишь бы живые остались и способные к беседе. Это можно. Но только они ведь жаловаться начнут, когда до высокого начальства доберутся. А их у нас как пить дать все равно заберут. Пусть жалуются. С высоким начальством я буду сам разбираться. И скажу, что вы действовали по моему приказу с целью сохранения жизни пленникам. Поскольку они специально провоцировали вас на применение оружия, чтобы только не попасть в плен к русским варварам. Мудрено, ваше благородие. Но не сомневайтесь, сделаем. Когда наши спасатели вышли из карантинной гавани и отправились на поиск подходящих языков, я призадумался. Что делать дальше? В Одессе теперь наступит затишье. Это к бабке не ходи. После такого облома сюда никто до конца войны не сунется. Флот Антанты уйдет в Варну и вряд ли будет проявлять активность в ближайшее время. Вскоре начнется грызня между армейским командованием союзников с одной стороны и адмиралами с другой. Дандас и Гамильян будут категорически против крымской авантюры. Они были против даже в моей истории, когда при обстреле Одессы не понесли таких больших потерь. Теперь же и подавно. Упрутся всеми четырьмя конечностями, только бы не лезть в Крым. Но их все же додавят. Вплоть до того, что сместят Дандаса и Гамильяна и поставят на их место более сговорчивых. То есть с высокой долей вероятности высадка десанта союзников в Крыму здесь все же состоится. И наше командование в Крыму в лице князя Меньшикова ничего не предпримет, чтобы этому помешать. Чем дольше я наблюдаю за поведением князюшки, тем больше у меня возникает вопросов. Но парадоксальность ситуации в том, что мне невыгодно срывать высадку десанта в Крыму. Поэтому пусть все идет, как идет. Англичане и французы сами залезут в ловушку. А вот тогда и зайдем с козырей. Но не будем торопить события. А то кто их знает, этих англичан и французов? Вдруг найдутся там умные головы, которые убедят своих правителей отыграть назад. Резонно рассудив, лучше поступиться малым, чем потерять все. Пока что Англия и Франция, кроме громкой оплеухи, никаких значимых потерь не понесли. Поэтому вполне могут бросить Турцию нам на съедение и умыть руки, постаравшись замять дело небольшими уступками на политическом фронте и выплатой компенсации за обстрел Одессы. Такой вариант развития событий хоть и маловероятен, но не исключен. Тогда придется менять стратегию, вплоть до того, что нанести визит значимым политическим фигурам в Лондоне и Париже, который их не обрадует. «Ну а что там со спасательными работами?» Ганс, внимательно наблюдавший сверху, доложил, что выловили одного английского офицера в чине «кэптена», одного английского и двух французских лейтенантов. До остальных не успели добраться. Шлюпки с пароходов хулиганской флотилии тоже без дела не стояли. Поэтому пришлось добирать до полной загрузки матросами, чтобы всех было в плепорцию. Вряд ли удастся узнать от этих языков что-то важное. Слишком мелкие сошки. Даже командиры погибших пароходов-регатов не осведомлены лучше, чем я. Про остальных и говорить нечего. Но это в общем плане ведения кампании. Однако не исключено, что человек случайно мог узнать какую-нибудь мелочь, не придав ей значения, или вообще постороннюю информацию. Для него постороннюю. А вот для меня это может оказаться очень важным. Именно ради такого случая я и отправил своих людей оказать помощь в спасательных работах. Вдруг что-то интересное попадется. И, как оказалось, не прогадал. Когда катера вернулись и пленных стали выгружать на палубу лебедя, мне сразу же доложили, что попалась достаточно крупная рыба. Из возможных. Английский офицер в мундире кэптена. Знаки различия на вражеской форме мои люди хорошо знали. Поэтому предположили, что спасенный англичанин – либо командир одного из пароходов-регатов, либо штабист, находившийся на борту. И не ошиблись. Спасенным оказался Генри Джифорд. Командир печально известного в моей истории английского парохода-фрегата «Тайгер», севшего на мель возле мыса Малый Фонтан и уничтоженного защитниками Одессы. В этой истории «Тайгер» также не ушел от своей судьбы, но вот его командир имеет шанс выжить. Во всяком случае, никаких ранений мистер Джифорд не получил и чувствовал себя более-менее сносно, если только не учитывать переохлаждение в воде. Но даже если и подхватит воспаление легких, то это его проблемы. Вытряхнуть из него информацию я успею по-любому, а дальше пусть уповает на местную медицину, доверие которой у меня не на грош. Пленных матросов передали на попечение старшего помощника и доктора, который сразу же начал оказывать помощь раненым. А вот офицеров представили под мои очи. Но я сразу понял, что разговора толком не получится. Пленные выбивали чечетку зубами, и даже принятая доза для сугреву не помогла. Поэтому решили не торопиться, лишь озвучив свои требования. «Господа, вы находитесь на борту частной яхты «Лебедь», а я ее капитан и владелец Юрий Давыдов. Сейчас вас разведут по каютам и выдадут сухую одежду. Если дадите честное слово не пытаться бежать и устраивать диверсии у меня на борту, то я буду считать вас своими гостями. От своего лица гарантирую вам и вашим людям хорошее обращение и питание до передачи русским военным властям. Поскольку, как вы поняли, я лицо штатское. Итак, ваше решение. Я согласен, мистер Давыдов. Обещаю не пытаться бежать и не предпринимать никаких враждебных действий против вас и ваших людей». Английский кэптен ответил первым, за ним и все остальные. Хотя это было пустой формальностью. Бежать пленники никуда не собирались, поскольку вовремя сообразили, что далеко все равно не убегут. И далеко не все русские варвары могут оказаться настолько гостеприимными. Поэтому лучше посидеть в гостях у мистера Давыдова, пока на берегу все не утихнет. А то можно ведь и на ужасных русских косакс нарваться, которые до сих пор являются главной страшилкой цивилизованной Европы. Однако действовать прямо сейчас не получится. Ганс находится в воздухе, приглядывает за противником, и вернуть его назад до темноты нет никакой возможности. Велик риск, что АДМ заметит даже с включенным режимом мимикрии. Хоть ничего и не поймут, но внимание на странный феномен обратят обязательно. Глазастых аборигенов вокруг хватает. Если сейчас военное начальство потребует отдать пленных, то никуда не денешься. Хотя попробовать можно. Нахожу нашего судового медикуса и ставлю его в тупик неожиданным вопросом. «Отто Францевич, в вашем хозяйстве есть какое-нибудь зелье, способное вызвать незначительное и кратковременное ухудшение самочувствия? Температуру, чтобы подскочила, или живот прихватило, или еще какая напасть? Не смертельная, но крайне неприятная». «Странный вопрос, Юрий Александрович». «Есть, конечно, но не могу не поинтересоваться. А зачем?» «Мне нужно задержать пленных офицеров на борту до завтрашнего утра. Хотя бы одного, конкретного, командира «Тайгера». Если сейчас прибудут посланцы от военных с требованием отдать пленников, то тут уже ничего не получится». «Понял, Юрий Александрович, сделаю. Но если все офицеры резко занедужат, а матросы отделаются легким испугом, то это обязательно привлечет внимание. Один же больной вполне может остаться незамеченным. Чтобы соблюсти правдоподобность ситуации, может, еще и несколько матросов занедужат? «Пожалуй, вы правы, Отто Францевич. Не будем рисковать. Делайте все так, чтобы комар носа не подточил. Мистер Джиффорд должен захворать в любом случае. Остальные на ваше усмотрение. Может, кому-то и не придется помогать». «Хорошо, Юрий Александрович, не извольте беспокоиться. Все сделаю как нужно». Чем был хорош наш медикус Отто Мюллер? Так это тем, что кроме значительных успехов во врачебном деле, по местным меркам, разумеется, еще и все понимал правильно, не задавая глупых вопросов. Немчура, одним словом. Дисциплинированный и педантичный до предела. Орднунг всегда на первом месте. Вот он и устроил англичанам и французам врачебный осмотр после неожиданного купания в холодной воде, напичкав какой-то гадостью. Во избежание, так сказать. Эффект не замедлил появиться. Если молодые лейтенанты и матросы чувствовали себя прекрасно, то вот у капитана Джиффорда и четверых матросов постарше вскоре подскочила температура. Поэтому прибывший поручик со взводом солдат, который получил приказ забрать всех пленных, был остановлен нашим Гером Мюллером. Доктор, не моргнув глазом, заявил, что больные пока еще не в должной физической форме. Длительное купание в холодной воде сказалось на них не лучшим образом. И лучше оставить их здесь до полного выздоровления во избежание осложнений. Тем более мы никуда уходить из Одессы в ближайшее время не собираемся. Если хотите, можете даже охрану здесь выставить. Но с этим мы и сами справимся». Поручик, убедившись, что наш доктор не врет, лишь махнул рукой и не стал спорить. В конце концов, один офицер и четыре матроса за несколько дней ожидания погоду не сделают. Пленных уже и так больше 500 выловили из воды. Причем офицеров среди них тоже хватает. Дождавшись темноты, я снова вызвал Ганса и запросил обстановку. Ответ был вполне ожидаемый. Все корабли противника уходят в южном направлении. Скорее всего, идут в Варну. Но есть нюанс. Те два турецких парохода, что уцелели возле пересыпи, оставили. Они сейчас патрулируют малым ходом на траверзе Большого фонтана, не приближаясь близко к берегу. Очевидно, изображают морскую блокаду Одессы. До утра можно без особых проблем отработать по обоим из пушек. С этим чуть позже. А сейчас есть дело поважнее. Ганс, сможешь повторить трюк с чумаком? Но клиента надо поберечь. И чтобы он наутро ничего не вспомнил. Не проблема. Сделаем. «Что за клиент? В каком состоянии?» «Пленный английский офицер, командир парохода фрегата «Тайгер». Наш эскулап Гер Мюллер. Его какой-то гадостью напоил, что у него температура подскочила. Как минимум до утра будет хворать. А так вроде бы больше ничего нет. Если надо, он ему еще и снотворное выдаст. Это было бы лучше всего. Минимальное воздействие на мозг. Так что, возвращаться?» «Да, до полуночи надо успеть все закончить». «Принято». Дальнейшее не составило никаких сложностей. Гер Мюллер, получив нужные распоряжения, обеспечил своевременное погружение мистера Джиффорда в глубокий сон. И лишь ради приличия поинтересовался. «Юрий Александрович, я могу надеяться, что моему пациенту не будет нанесен умышленный вред? А то огласка ни вам, ни мне не нужна». «Не волнуйтесь, Отто Францевич. Единственный вред своему здоровью он сам себе завтра нанесет в процессе пьянки, которую я ему обеспечу». «Если так, то не смею мешать, Юрий Александрович. Если что, зовите». «Все же молодец у меня, гердоктор. Не задает неудобных вопросов и не кричит о гуманности, клятве Гиппократа и прочих благоглупостях. С таким работать одно удовольствие. Ведь понимает немчура астезийская, что я каким-то образом собираюсь англичанина наизнанку вывернуть в спящем состоянии. Но молчит и делает вид, что ничего не понимает. Хотя самого разбирает любопытство». «Продолжайте и дальше в том же духе, Гер Мюллер. Будете правильно себя вести, добьетесь при моей поддержке очень многого. А там, как знать, мне не только верные самураи, но и паладины в этом мире нужны». Зайдя в каюту к больному, я внимательно вгляделся в лицо спящего англичанина. Знаю из истории, что после посадки «Тайгера» на мель возле мыса Малый Фонтан, капитан Генри Джиффорд был тяжело ранен в ходе боя и попал в плен. И вскоре умер в госпитале в Одессе. Также знаю, что это была порядочная сволочь, ненавидящая и презирающая Россию. А здесь, получается, я ему жизнь спас. Ладно, поглядим, стоила ли игра свеч. Ганс, я готов. Говори, что делать. Лучше ляг на диван, командир. Ничего, расстояние позволяет. Не бойся, в процессе контакта он не проснется. Даже память потом чистить не понадобится. Или все же проще сделать. Посадим Ваньку на его место, он все и расскажет. Ваня, ты как, готов? Я-то? Готов. Но здесь лучше пусть Юрка сам в его памяти покопается, а я со стороны понаблюдаю. Может, что интересное замечу и подскажу. Я ведь тоже его память видеть буду. Если так, тогда начинаем. Снова знакомые ощущения, как будто дуновение ветерка в голове. Я погружаюсь в воспоминания Генри Джиффорда, капитана Royal Navy, командира парохода фрегата «Тайгер». Последний бой привел его в шок. Такого результата никто не ожидал. Знали, что у русских есть орудия нового типа, но никто не предполагал такую точность и дальность стрельбы, как и ужасающую мощь их бомб. Всю артиллерию Royal Navy теперь можно смело отправлять на переплавку. Когда бомба угодила в машину и наружу вырвался горячий пар, это было сродни преисподней. Как он уцелел в этом аду, до сих пор непонятно. Окончательно пришел в себя в холодной воде, уцепившись за кусок дерева. То, с какой скоростью корабль флота Ее Величества ушел на дно, наводило на мрачные мысли. Командующий оказался прав, когда собрал всех командиров кораблей на военный совет перед началом бомбардировки этой проклятой Одессы и высказал свои опасения. Джентльмены, получена новая информация о состоянии оборонительных укреплений Одессы. Там не все так радужно, как мы считали раньше. У русских оказалось не менее дюжины новых пушек, какие они успешно применили возле Синопа и Босфора против турок. Плюс тот старый хлам, о котором говорили раньше. Поэтому отнеситесь к этому со всей серьезностью. Сэр, но что может сделать лишняя дюжина пушек? То же самое, что устроил русский пакетбот «Лебедь» возле Синопа. Именно он своими новыми пушками сорвал внезапную атаку 4 турецких пароходов на неприкрытый фланг русской эскадры, утопив один из них, «Мечидия», причем с безопасной для себя дистанции. Вот я и не хочу, чтобы кого-то из вас постигла судьба «Мечидия». Если в ходе бомбардировки попадете под огонь этих пушек, сразу разрывайте дистанцию. В этом случае попасть русским будет значительно труднее. А вы мимо города все равно не промахнетесь. Сэр, а французы об этом знают? Джентльмены, этот вопрос меня больше всего волнует. В конце концов, русским канонирам безразлично, в кого стрелять. Хоть по нам, хоть по французам. Даже если все французские коптилки утопят, переживать не буду. Но есть и хорошие новости. Нарезные орудия Давыдова есть только в Одессе. На весь Черноморский флот русских в Севастополе всего одна пушка. На пароходе «Громоносец», да и та без бомб. Русские расстреляли весь запас в бою возле Босфора. И в обозримом будущем пополнения им ждать не стоит. Так что возле Севастополя опасаться нечего. Русское военное начальство в Одессе ни за что не выпустит из своих рук такой козырь, каким бы праведным гневом ни исходил князь Меньшиков. Но, сэр, что может помешать русским прислать новые орудия из Петербурга? Если они доказали свою высокую эффективность, то завод Давыдова сейчас должен быть завален заказами. А вот эта новость не для всех, джентльмены. Держите это в тайне даже от своих офицеров. Завод Давыдова в Петербурге и впрямь загружен заказами. Но новые орудия на Черное море не попадут. Все останутся на Балтике, как и бомбы для этих орудий. Поэтому здесь нам ничего не угрожает. А вот это уже интересно. Значит, англичане все же приложили руку к тому, чтобы ни одна пушка нашего завода больше не попала в Севастополь. Знал из истории о наличии английской партии среди наших аристократов, которая вольготно чувствовала себя в столице даже в ходе войны. Но чтобы в открытую заняться саботажем... Ох, чувствую, корпусу жандармов предстоит много работы. Если только жандармам разрешат работать против таких фигур, а то все может закончиться, толком не начавшись. Но я пока что на эти безобразия повлиять не могу, поэтому займусь тем, что реально выполнимо и может оказать существенное влияние на ход Крымской войны. Дальнейшее сканирование памяти капитана Джиффорда ничего интересного не дало. Ситуацию в целом я знал гораздо лучше него. Отдельные мелкие детали не искажали общую картину и существенного влияния на ход войны оказать не могли. Закончив, дал команду Гансу разорвать контакт и задал риторический вопрос. «Ну что скажете, господа хорошие, как мы докатились до такой жизни? Ганс в курсе, что за бардак у нас творится. А вот ты, Ваня, не охренел от таких новостей?» «Охренел, слабо сказано, ваше превосходительство. Тавил бы гадов! Может, мы с Гансом сейчас слетаем в Петербург и там кое-какое дерьмо уберем?» «Рано. После войны этим займемся, когда вернемся в Петербург. А сейчас давайте думать, как на Черном море порядок навести». Выйдя на палубу, я с удовольствием вдохнул свежий ночной воздух. Ветер немного утих, и на небе ярко сияли звезды. Весна пришла в Одессу. С берега доносится музыка. Люди празднуют славную победу русского оружия. Первую победу в очередной войне с просвещенной Европой. которую раздражает Россия одним лишь фактом своего существования и стремлением отстаивать свои интересы. Прав был император Александр III, когда сказал, что у России есть только два союзника – ее армия и флот. И в моих силах сделать нашу армию и флот несколько лучше. Впереди вся Крымская война. Мы выиграли только первое сражение. А сколько таких сражений еще предстоит? История уже изменилась, и этот мир не будет похож на мой. Поэтому мне предстоит большая работа. Сделать так, чтобы Антанта XIX века мечтала лишь об одном – как бы поскорее удрать из России. Чтобы Черное море стало для европейских цивилизаторов смертельной ловушкой. А Крымская земля горела у них под ногами. Сложная задача сама по себе – и многократно сложнее от того, что ее предстоит выполнить необлеченному властью адмиралу, в распоряжении которого вся мощь Черноморского флота, а обычному некомбатанту, далекому от военной службы. Сугубо штатскому человеку Юрию Давыдову, 24 лет от роду, которого в стане врага еще никто не воспринимает всерьез, считая выскочкой и баловнем судьбы. Некомбатанту, ставшему неучтенным фактором в планах Антанты по решению русского вопроса.